Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаюсь, да и вы, подобно мне, что каждый из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, что каждый из нас страшится по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище. Либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти свелось в ничто, свою службу в положенные часы. Доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных. Видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание, за их проступки, неистово мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны. Видим, как подонки нашего города, под названием Бикинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучении нам в бесстыдных песнях, укоряя нас в нашей беде. И ничего другого мы не слышим, как только такие-то умерли, те умирают. Всюду бы мы услышали жалобный плач, если бы были на то люди». Вернувшись домой, не знаю, бывает ли с вами то же, что со мной, я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы. Куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, каковыми я привыкла их видеть, а пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо. Тем более, что мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого. У кого, как у нас, есть и кровь в жилах, и готовое место убежища. Часто я слышала о людях, если таковые еще остались, которые, не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь лишь вожделением, одни или в обществе днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не только свободные люди, но и монастырские заключенники, убедив себя, что им прилично и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти. Если так, а это очевидно, то что же мы здесь делаем? Чего дожидаемся? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, чтобы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя. Каково же наше неразумие, если мы так именно думаем? Стоит нам только вспомнить, сколько таких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явные доказательства. И вот для того, чтобы по малодушию или беспечности нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избегнуть тем или другим способом, я считала бы за лучшее, не знаю, разделите ли вы мое мнение, чтобы мы... как есть, покинули город, как то, прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая пачи смерти недостойных примеров, отправились честным образом в загородные поместья, каких у каждого из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить.